7 августа 2029 года. Серый периметр. Внешний рукав. 2 световых года от звезды Тинна. Точка сбора ударной группы кораблей корпорации Бетельгейза. «Корабль противника не идентифицируется», — доложил командир линкора, когда Виктор вошел в помещение командного поста. «У него очень серьезное маскировочное поле. Единственное, что можно сказать определенно, цель небольшая. Предполагаю, малый разведчик или даже что-то еще меньше. На перехват отправлен эсминец из 1-го дивизиона. «Вы пробовали с ним связаться?» «Пока нет. Это точно не наш корабль. А с танланами нам говорить не о чем». Опередив командира линкора, ответил лейтполковник Скру. Эсминец уже преодолел около четверти расстояния до незваного гостя, когда консоль связи издала характерный сигнал. «Вызов с неизвестного корабля. Получен зашифрованный файл. Сообщение адресовано подполковнику Вершинину». «Перешлите на мой планшет», — немедленно отреагировал Виктор. Взгляды всех офицеров штаба напряженно сверлили землянина, пока он знакомился с полученным текстовым сообщением. «Отзовите эсминец, мастер-полковник», — приказал Вершинин командиру линкора, с трудом сдерживая улыбку. «Это не противник, скорее наоборот». «Здесь не может быть никаких кораблей корпорации Бетельгейза, кроме уже вошедших в состав сводного флота!» С нажимом и угрозой в голосе произнес лейтполковник Скру. «Ваш контракт, господин Вершинин, не дает вам права привлекать к операции третьих лиц. Вы нарушили положение о конфиденциальности, выдав координаты точки сбора флота постороннему. Цель потеряна!» Перебил лейтполковника оператор контроля пространства. «Корабль противника больше не фиксируется нашими сканерами». Эсминец дернулся, пару раз изменил курс, пытаясь нащупать своими сканерами ускользнувший корабль, но, быстро поняв бесплодность этих попыток, просто продолжил полет к точке, в которой бесследно исчез неизвестный разведчик, надеясь сократить дистанцию и все же его обнаружить. «Успокойтесь, лейтполковник», — усмехнулся Виктор. «Вы прекрасно знаете, что у меня не было никакой возможности передать кому-либо координаты этого места. Я сам их узнал только перед последним прыжком к точке сбора. Вся связь вами полностью контролируется. Любая попытка гиперпередачи с моего десантного транспорта была бы немедленно засечена вашими сканерами. Так что не стоит перекладывать на меня ваши собственные недоработки. Это, конечно, не мое дело, но у вас служба безопасности совсем мышей не ловит. Откуда танланы узнали координаты месторождения?» «Это утечка, причем с самого верха. А что касается нашей гостьи, так она и без всяких утечек смогла сюда добраться. Ей нужен был я, и она меня нашла, просто отследив ваши линии снабжения, что тоже не лучшим образом характеризует качество работы вашей контрразведки». Лицо лейтполковника Скру пошло красными пятнами. Судя по всему, он занимал в корпорации немалый пост и не привык, чтобы с ним говорили в подобном тоне. Скру уже хотел что-то резко ответить, но не успел. «Вы сказали, гости?» — невозмутимо спросил мастер-полковник Грен. Видимо, командир линкора решил немного разрядить накалившуюся обстановку и переключить обсуждение на менее опасную и при этом более актуальную тему. «И что же за загадочная незнакомка удостоила нас своим визитом?» «А вот этого, господа, я вам не скажу», — твердо произнес Вершинин. «Моя задача — очистить систему от танланов с минимальными потерями, и я собираюсь это сделать. Но кто-то в вашей корпорации сливает информацию врагу, и помогать ему в этом не в моих интересах. Я не знаю, кто это, и не собираюсь проводить расследование. Выявление предателя — исключительно ваше внутреннее дело. Зато я могу использовать собственные возможности для достижения цели, и контракт не обязывает меня полностью их раскрывать. Принимайте командование флотом, мастер-полковник. На ближайшие 2 часа я буду вынужден вас покинуть. И отзовите, наконец, эсминец. Я должен повторять свои приказы 2 раза?» «Выполняю!» На лице командира линкора промелькнула едва заметная одобрительная улыбка.